Глава четвертая. Проблема. И телефон я не взял, значит, не докажу, что они первые напали. Размышлял Артем, глядя на сужающееся кольцо гопников. Да и много их, не осилю. Ну и эти, мне деньги нужны как воздух. «Стоять, говорю, дело есть!» — кричал главный гопник. Артем же продолжал идти навстречу двум крепким на вид парням, двигавшимся прямо на него. Молодой король украдкой осматривался, оценивая местность и пути отступления. Слева и справа парковый лес, но небольшой. Всего в сотни метров за деревьями можно было увидеть туалет. Здание небольшое, кабинок на 6, но там были камеры. Артем вдруг кинулся в лес, что вызвало гнев и крики гопников. Что они кричали, парню не было дела, его глаза и голова работали в ускоренном темпе, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Туда. Молодой король приметил небольшое болотце в лесу. Совсем маленькое, 1,5 на 7 метров, но поросшее болотной растительностью. «Посмотрим, какие вы ловкие», — ухмыльнулся он, меняя направление. «Стой, сука!» «Не остановишься, я тебе все ноги переломаю, педа...» Гопники ругались и гнались за парнем, но тот был довольно быстр, даже быстрее, чем раньше. «Ловкость 15. Вот в чем дело!» Осознал он, а также понял, что ему, оказывается, не было особой нужды так все усложнять. Просто убежал бы и все. «Нет, тогда я не смогу сюда вернуться. Мне ведь нужно и остальное мясо продать». Артем добежал до болота и ловко перепрыгнул его, а, приземлившись, сразу обернулся. Гопники преследовали его, грозясь адскими карами, но физическое состояние у них было разное. В итоге они растянулись в линию, и впереди бежал самый худой из них, парень с перекошенным лицом. Он попытался перепрыгнуть болото, но не долетел буквально 20 сантиметров и неудачно приземлился, из-за чего упал спиной в мутную и вонючую жижу. За ним появился еще один летчик, и прыгал он более уверенно, но тут подскочил Артем и пнул летящее тело. Это был крепкий, мускулистый парень, завсегдатай местной качалки. Артем видел его пару раз. И сейчас он с болезненным выкриком плюхнулся в воду, и болото оказалось глубокое, аж по пояс. Но здоровяк довольно быстро встал на ноги. «Ты покойник!» — прокричал качок, полностью мокрый и грязный, а с его волос стекала болотная жижа. Он сжал кулаки и побрел к обидчику, намереваясь разбить тому лицо. Но вдруг закричал первый недолетун. «А-а-а! Спасите кто-нибудь!» Парень будто тонул, хотя глубина по пояс. Качок кинулся к нему и потащил на берег, но вода уже окрасилась в красный. «Что случилось? Откуда рана?» — кричал качок, уставившись на окровавленную ногу парня. «Меня что-то укусило! Сука! Кусок мяса оторвало!» Прорал он, и в этот момент из воды появилась голова. Выглядела она отвратительно. Волос почти не было, кожа раздута и черви. Они извивались, торча из разбухшей кожи. Потом показались руки, и выглядели они не лучше. «Зомби! Это зомби!» Вопил укушенный, качок же принялся с удвоенной скоростью оттаскивать товарища от болота, но вскоре подбежали их дружки. «Это еще что за херня?» — воскликнул главный гопник, а зомби тем временем уже выбирался из воды. На нем был черный деловой костюм под белую рубашку и брюки. Впрочем, после нескольких лет нахождения в болоте одежда несколько поменяла свой цвет, да и выглядела как лохмотье. Мертвец пошагал к гопникам, вытянув руки, в надежде опустить их на чьи-либо плечи и впиться в шею. А его жуткая пасть в этот момент жевала кусок вырванного мяса вместе со штаниной. При этом изо рта постоянно вываливались опарыши. «Я сваливаю!» — прокричал один из гопников и побежал прочь. «Ну нах, я тоже на такое не подписывался!» «Бежим!» Качок схватил раненого товарища и помчался догонять убежавших друзей. Зомби пошел за ними, но он оказался настолько медленным и неуклюжим, что от него убежит даже инвалид на костылях. Восставший мертвец. Уровень 1. Система, пришедшая на Землю, порождает самых разных чудищ, и восставшие мертвецы – одни из них. Однако, вопреки распространенному в людской культуре мнению, укус мертвеца не сделает из человека зомби. Но в его слюне и на зубах находится огромное количество бактерий, и если не обработать укус как можно быстрее, велик шанс заработать гангрену или что похуже. Стоило Артему подумать об этом зомби, как система тут же вывела информацию и немного успокоила. «Зомби-апокалипсиса не будет», – пробормотал парень и призадумался, уставившись на покойника, пытающегося преследовать живых. «Но если в парке начнется хаос, то его могут закрыть». Артем быстро осмотрелся. Вокруг никого. «Убью по-быстрому и спрячу труп. Только вот нужно оружие». «Подсказка. Вы можете перемещать объекты со склада или арсенала прямо себе в руку». «Вот оно как! Отлично!» Парень сосредоточился, и в его сознании неожиданно появился полный список всего, что есть на складе и арсенале. Через миг в его руке появился большой двуручный топор. «То, что надо!» – пробормотал он и пошел вокруг болота. Перепрыгивать через него второй раз и понапрасну рисковать ему не хотелось. Как он потом пойдет домой в мокрой одежде, если упадет в болотную жижу? Что-то прорычал зомби, услышав приближение нового мяса. Вскрикнул он и помчался в атаку, размахивая раздутыми руками, только вот через миг упал и умер. Как выяснилось, отрубание головы вполне эффективно даже против таких чудовищ. Вместо крови из шеи хлынула черная жижа, то ли с червями, то ли личинками. Выглядело это настолько отвратительно, что Артема едва не стошнило. А вот сам труп его не сильно смущал. Парень за свою короткую жизнь не раз с ними сталкивался. Один раз на рыбалке Артем случайно в камышах нашел утопленника. Как позже выяснилось, мужчина напился и утонул в озере. Второй раз встреча с мертвецом произошла на стройке. Рабочий без страховки упал с 15-го этажа. Артем был одним из тех, кто первым бросился помогать. Третьим было ДТП, свидетелем которого он стал. Отца небольшого семейства буквально вывернуло наизнанку. Всюду были кровь, кишки, сломанные кости и месиво. Труп пришлось едва ли не вырывать вместе с сиденьем, чтобы спасти женщину на водительском кресле. «Вы убили противника и получаете одну ЕЖ». «Он же первого уровня. Почему так мало и где монетка?» – воскликнул парень, осматривая траву. «Подсказка. На данный момент в атмосфере Земли сравнительно мало жизненной силы, поэтому формирование монет происходит не всегда. Количество получаемой ЕЖ зависит от типа противника. Ожившие мертвецы обладают очень низким запасом жизненной силы, поэтому и награда с них существенно снижена». «Ясно. Спасибо за разъяснение». Парень перенес топор в арсенал и подошел к трупу, положив на него ладонь. «Труп. Уровень 1. Ранг F. Род. Нежить. Семейство. Гуманоид. Ингредиенты. Зараженная печень. Описание. Отключено». «Перенести на склад? Нет уж, там мое мясо вдруг испортится». Через миг парень и труп оказались на острове, не забыл Артем и голову зомби. Еще через миг Артем вернулся на землю и помчался прочь, при этом он старался избегать камер. Да и вообще не хотел, чтобы его видели рядом с этим местом. Он, конечно, не знал расположение всех камер, но мог предположить, где они. Так и блуждал полчаса, пока не покинул парк. «Если теперь везде начнут появляться монстры, мама будет в опасности», — осознал молодой король. «А смогу ли я дать ей монет, чтобы она повысила уровень?» «Подсказка. Только прошедший инициализацию может использовать монеты. Чтобы пройти инициализацию, нужно самостоятельно убить порождение системы». «Черт!» От досады парень пнул пустую пивную банку, отправив ее в дальний полет. «Сука, блять! Кто это сделал?» Прокричал кто-то за гаражами, но Артем был так погружен в мысли, что даже не обратил внимания. Вскоре он вернулся домой, но сперва проверил одежду на наличие грязи и крови. К счастью, все было чисто, поэтому через миг раздался стук в дверь. Мать не могла быстро ходить, поэтому парню пришлось подождать. Но это его не раздражало, ведь каждый раз она открывала дверь с радостной улыбкой на лице. Для нее каждое возвращение сына домой было радостным событием, ведь она очень боялась, что однажды он уйдет и не вернется. Мать понимала, как ему тяжело с ней. Сын отдает всего себя ради нее. Не будь ее, Артем зажил бы полной жизнью, переехал бы в другой город, устроился бы на нормальную работу, и никто не вставлял бы ему палки в колеса. Вероятно, он уже завел бы себе девушку, арендовал квартиру, возможно, машину. Женщина понимала, что эгоистка, но ничего не могла с собой поделать. Она не хотела оставаться одной, не хотела умирать в одиночестве. И чем ближе приближался неминуемый час икс, тем страшнее ей было. «Мам!» — парень протянул ей пакет со свежим мясом и заулыбался. «А, как много! А запах-то какой! Совсем не пахнет лекарствами!» — удивилась она. «Мне еще обещали. А также вот...» Парень протянул 1500. «Подработал немного. Я ж сильный, перетаскал ящики по-быстрому». «Вот как!» Женщина заулыбалась, но внутри ее гложила сильная вина. «Что ты хочешь, чтобы я приготовила? Может, запечем?» Ответом послужило урчание живота парня, из-за чего его мать звонко рассмеялась и поспешила на кухню. Большую часть мяса она заморозит, остальное запечет со специями. Половину с чесноком для сыночка, а вторую без. Все же ей нельзя есть чеснок из-за различной химии, используемой при его выращивании.